и только от тебя зависит, сколь ты преуспеешь. Я говорю, разумеется, не о том, что тебе удастся играть на каких-то особо выгодных или особо представительных концертах, а о том, что ты можешь, вне зависимости от всякой удачи, пытаться совершенно играть только для самого себя. Я люблю джаз и слушаю, как играет Маллиган, Дездемонт или Брубек, и завидую им. Меня волнует их совершенство. Какое это, вероятно, удовольствие ощущать, что ты полный хозяин самому себе, и ничего не мешает выразить то, что ты хочешь выразить. Ты не страдаешь от того, что у тебя плохо работают пальцы, или что саксофон испорчен. А главное, не приходится кого-то бесконечно убеждать в том, что нужно делать так, а не так. Моя профессия на три четверти заключается в том, что нужно объяснять и уговаривать. Тут многое зависит не от твоих рук, а от того, складно ли ты болтаешь. Можно, конечно, в этом вопросе тоже достичь определенного совершенства, но это совсем не то, о чем я мечтаю. Впрочем, одно из качеств, ведущих к совершенству в моей профессии, я, кажется, знаю. Это управление собственной психикой. Это состояние духа, которое можно было бы, пожалуй, назвать покоем, когда не нужно говорить больше, чем хочется. Покой этот сверхнаполненный, абсолютная сосредоточенность на малом и при том охват всего. Подобно хорошему дирижеру, ты чувствуешь каждый инструмент огромного оркестра и всех сразу. Твой оркестр, правда, не сидит чинно на небольшой площадке и не смотрит на тебя во все глаза, и не следит, как ты взмахиваешь палочкой. Но и оркестры бывают всякие. Так или иначе, тебе нужно всех, даже в сторону смотрящих, суметь хорошенько прощупать и привлечь на свою сторону. Небольшой намек, полупоказ, четвертушка объяснения. И вот то, что ты хочешь, подхвачено. Все это может только сниться. К сожалению, при всех самых невероятных магнетических способностях режиссера спектакль обязательно хоть где-нибудь допровиснет. Еще ни разу не было по-другому. Слишком много компонентов. То ли дело Рихтер, часами отрабатывает несколько нот. Это часто слышу. Его дом во дворе нашего театра. Мы стоим и, задрав головы, слушаем. Вот он взял какой-то аккорд, повторил, еще и еще, и знает, что все зависит только от его рук. Правда, при этом, о Боже, нужно еще быть Рихтером. Я в роли гида. В доме музея Станиславского я чувствовал себя как дома, хотя и был там впервые. Может быть, это и не скромно говорить, что я чувствовал себя как дома в доме Станиславского, но это было так. Я знал тут каждая вещь мне здесь о чем-то говорила. Разумеется, я не был знаком со Станиславским лично. Он умер, когда мне было 13 лет, и я еще вовсе не интересовался театром. Но потом я столько слышал о нем, столько читал и узнавал обо всем, что Станиславского касалось. И вот я ходил теперь по музею как заправский гид и храбро рассказывал японской актрисе обо всем, что знал сам. Она была моей гостьей. И я показывал ей всякие достопримечательности Москвы. Но в других местах я не чувствовал себя так хорошо, как здесь. Тут мне было о чем порассказать, и рассказывать доставляло удовольствие. Например, о телефонном аппарате, который висел тут. Я знал, что Станиславский последние годы проводил репетиции по телефону. А другие в это время звонили ему и жаловались друзьям, что никак не могут дозвониться. Мне было приятно, что я могу что-нибудь рассказать и о каждой из висящих тут фотографий.